Глава 19. Снова день, снова дорога. Мы ехали, забираясь все выше и выше в горы, по направлению к скалам возле Ледяного моря. «Как вы, Рене?» — обратился ко мне император. «Осталось немного». «Все в порядке, не обращайте на меня внимания. В крайнем случае укрепляющее зелье выпью». Тут Чуфи забеспокоилась, завертела головой и даже принялась поскуливать. «Что со зверем?» — Фредерик посмотрел на нас настороженно. «Не знаю». Тем временем Чуфи вывернулась из-под рук, прошмыгнула под копытами лошадей, заплясала перед принцем Тигвердом и бароном Гилмором. Они ехали первой парой и сейчас удерживали коней, чтобы те не слишком бурно реагировали на рыжую бестию. «Давайте-ка назад», — приказал его величество. «Моран, щит на отряд». Отряд развернулся. Мы с императором скакали первыми, перейдя на галоп. Я все пыталась оглянуться на Чуфи, но ничего не получалось. «Вперед!» — торопил меня Фредерик. «Лиса у Ричарда в седле». Дорога стала чуть шире, и этим немедленно воспользовались. «Перестроиться», — приказал Фредерик, удерживая на месте загорцевавшего коня. «Ричард с Рене в первую пару. Найти высоту, где можно закрепиться. Гилмор и Краем за ними. Мы с Мороном прикрываем». Принц Тигвард очутился рядом со мной. «Держитесь», — приказал он и перехватил мой повод. «Ногами, управляйте ногами. Руки на луку седла». Вот тут я и узнала, что такое настоящий карьер. Сосредоточилась только на том, чтобы не вылететь из седла. Постаралась двигаться в такт с конем и не обращать внимания на то, как яростно слева и справа неслась земля. Я даже пропустила тот момент, когда на нас обрушились камни, а потом раздался противный свист. Догадалась, что что-то совсем не так, лишь потому, что забеспокоились кони. «Арбалетные болты! Поняли, что мы уходим!» Хищно улыбнувшись, обернулся назад принц Тигвард, и я поразилась тому, что нападение вызывает у него не страх, не злость, а какую-то яростную радость. Мы подлетели к какой-то лишенной растительности возвышенности, после которой дорога резко пошла вверх. «Ноги из стремян долой!» — послышался новый приказ принца Тигверда. «Гилмор, забирай ее!» Сердце ухнуло вниз от дикого ужаса, но я выполнила приказ. Рука барона ухватила меня за шиворот и перетащила к себе. «Тут маневрировать сейчас придется», — проворчал он мне на ухо. «Валуны!» Мы выстроились по одному. Передо мной была спина принца Тигверда, мой конь у него в поводу. Мы неслись между камнями, бешено петляя, пока не достигли вершины. «С коней!» — приказал принц. Всадники синхронно остановились и развернулись на конях. Принц Тигвард спустил меня на землю, сунул в руки Чуфи. «Гилмор, укрытие!» — приказал он. Глаза воздушного мага вспыхнули серебром. Тысячелетние огромные валуны на мгновение поднялись вверх и окружили нас правильным кругом. «Готово!» — ответил барон. «Ричард, ловушки по периметру!» — послышался приказ его величества. «Есть! Краем, наблюдение, не высовываться, я вас прикрою!» Виконт кивнул, ловко вскарабкался на один из камней. Принц Тигвард между тем уселся на землю и замер. Даже дыхание было почти не слышно. «Так», — вытер с лба пот его величества. «Все целы?» — дружные кивки. Но тут не выдержала я. «Это неправда! Я чувствую кровь!» Выпустила из рук лисицу и пошла к своим сумкам за инструментами. «Кто-то ранен!» — император нахмурился. «Моран, что за ребячество?» «Царапина, ваше величество», — безразлично отозвался герцог. «Вот сразу видно отсутствие военного восприятия», — ворчал император. «Я перехвачу защиту. Давайте аккуратно. Я могу держать ее еще 12 часов, если они не усилят натиск», — надменно произнес наш ректор. «Это лишнее», — ответил ему император. Я развязала завязки плаща герцога Мурана, разрезала ткань, арбалетный болт. Два пальца вверх над левой лопаткой. «Царапина? Да я тебя сама убью!» Герцог рассмеялся. Остальные удивленно переглянулись. Нехорошо получилось, конечно. Не должна я была так с самим герцогом. Но сейчас мне немножечко не до этого. «Простите, господа аристократы, 1000 глубоких реверансов!» Расстелила плащ на земле. «Лечь на живот, живо!» Герцог Моран послушался, ворча при этом. «Странно, что мой щит пробили, но я, когда это почувствовал, на его величество защиту усилил. Максимально». «Осторожно повернитесь на правый бок». Герцог Моран послушался. «А ведь действительно странно», — ответил император. «Рене, болт осторожно доставайте, надо его изучить». Я даже не кивнула, была занята тем, что извлекала болт. Получилось. Потом срастила пробитые сосуды, чтобы прекратить кровотечение, и вызвала уже вылившуюся кровь. «Так, теперь можно сращивать ткани». «Теперь из сумки зелья, Морану обезболивающее и обеззараживающее, мне укрепляющее. И минут 5 не шевелиться. Можно». «Краем», — спросил император у дозорного. «Что там у нас? Кто у нас такой слишком глупый?» «Смелый», — поправил его сын. «За редким исключением, мой дорогой принц, это одно и то же». «Оборванцы какие-то», — ответил виконт, который залег на одном из валунов. «Кстати, я не могу вызвать подмогу». «Смею заметить, виконт», — нахмурился его величество. «Вы не в подчинении у своего батюшки, начальника моей охраны, находитесь. И за мою безопасность не отвечаете. Так что выполняйте приказы своего непосредственного начальника, барона Гилмора». «Я, кстати, тоже со своими людьми связаться не могу», — ответил тот. «И вы, барон», — укоризненно заметил император. «Я, конечно, понимаю, что вы, ваше величество, в отпуске и изволите развлекаться, но ваша безопасность прежде всего», — с достоинством изрек Гилмор. «И болт этот странный». Барон вертел в руках арбалетный болт, который я извлекла из герцога Морана. «Внутри заклинание, разрушающее магию стихий. То есть наши щиты для них не проблема? Судя по вашему плащу, когда герцог Моран усилил действие своего щита до максимума, ему удалось отразить атаку». «А что с моим плащом не так?» — удивился его величество. «Пробит в 2 местах». «Сколько там человек?» 20, — ответил виконт краем. «И они, похоже, собираются идти на штурм, активируют какие-то амулеты». «Гилмор», — приказал император, — «киньте в них чем-нибудь». «Есть». Через мгновение раздался дружный вопль, и опять стало тихо. «Только попугали», — ответил с валуна виконт. «У них щит достаточно мощный». «Маги?» — император посмотрел на герцога Мурана. «Да, нейро. Сильные? Очень. И мы до сих пор не поубивали друг друга? Как вы это объясните? Почему они не воздействуют? Мы им нужны?» Император был очень серьезен. «Время, проведенное мной в Ваду по вашему приказу, ваше величество, не было потрачено мною впустую». Милорд поклонился, горцуя на коне. Мужчина был явно доволен собой. Лукавая улыбка, прямая гордая осанка, синий огонь в глазах. Я залюбовалась. «Они воздействуют, но у них ничего не выходит. Я держу защиту. К сожалению, я могу лишь защитить вас. Что-то бросить в ответ пока не получается. Но я работаю над этим». «Выражаю вам искреннюю благодарность. Надо атаковать», — азартно сказал император. «А то еще разбегутся». «Рене, активируйте перстень и в столицу. Там сразу во дворец. Вы должны поднять тревогу и вызвать подмогу нам», — приказал герцог Моран. «Я не умею его активировать», — ответила. «Вам надо просто захотеть оказаться дома». Голос его стал нежным. «Постарайтесь». Я послушалась, очень постаралась, потом еще и еще. «Не получается», — сдалась я наконец. «Хорошая ловушка», — с одобрением сказал его величество. «Нас блокировали. Портал не создать, помощь не вызвать, связи нет. Их амулеты явно против магии стихий. Дальнобойное оружие при хорошем раскладе пробивает защиту. У нас же в плюсе то, что мы не попали в засаду. Одновременный выстрел из 20 арбалетов, по 4 таких болта на брата, мы бы переваривали тяжело. И хорошо, что мы успели отойти на господствующую высоту. Ричард, у них навесом откуда-нибудь выстрелить есть возможность?» «Нет, деревьев вокруг нет». «Получается, атака в лоб вверх по склону. Для нас это неплохой расклад. но хочется каких-то преимуществ. А если поджечь на них амулеты?» — предложил принц Тигверт. «Или хотя бы веревку, чтобы амулет упал», — пробормотала я. Мужчины переглянулись. «Моран, щит!» — отдал приказ его величества. Послышались выстрелы. «Еще выстрел, и пристреляются», — скривился герцог. «Рене, стимулирующее». Я быстро достала пузырек и влила настойку ему в рот. Между тем император командовал своим отрядом. «Гилмор, вы с Ричардом, краем со мной. Сначала магов. Готовы? Давай!» Мы услышали два крика, которые тут же оборвались. «Крайние! Я левого, вы правого. Готовы? Давай!» «Еще крики!» «И еще по одному. Готовы? Давай!» Закричал император и тут же возмущенно завопил. «Куда? Куда? А нас атаковать?» «Надеюсь, ваше величество не будет настаивать на том, чтобы их преследовать», — раздался голос принца Тигверда. «Сэн, не дерзи. Что, я тактику ложных отступлений не учил? Или не использовал?» «Что за ребячество? Что за дурь? Это не просто высшая степень безответственности. Это преступление против интересов империи. Ты чем вообще думал? Ты совсем озверел, как со своей писательницей рассорился. Так пойди и помирись». Мне хотелось закопаться под камень, однако принц Тигверт, герцог Моран, виконт Крайом и барон Гилмор, казалось, напротив, наслаждались каждым словом. Все происходящее им явно нравилось. Начальник охраны императора отчитывал самого императора. Граф Крайом, отец виконта, был в ярости. Глаза мужчины полыхали золотым, по всему телу проскакивали золотые всполохи. «Это что за планирование операции?» — продолжил орать начальник охраны. «Вы зачем 2 дня верхом тащились? Что, построить портал было нельзя? И не надо мне рассказывать, что это такое заколдованное место, куда нельзя перейти порталом. Я в сказки не верю». «Все?» — спокойно спросил у него император. «Проорался, легче стало, Милфорда ко мне, и пару десятков охраны». После того, как нападавшие отступили, мужчины отправились за валуны, чтобы оглядеться. У убитых нашли несколько артефактов, в том числе и те, что блокировали нас в этом месте и не давали вызвать помощь. Император и герцог Моран все время о чем-то шептались. Я расслышала слова «инквизиторы» и «ваду». Буквально через несколько минут мы лицезрели несколько десятков военных во главе с начальником охраны императора. «Приказываю». Посмотрел на свой отряд император. «Ричард, в столицу. Развернуть войсковую операцию. Перетрясти в северной провинции каждый камень. Пусть милорд Журавлев отправляется сюда и через сутки максимум доложит, откуда у заговорщиков был маршрут нашего следования. Жену заодно успокой, что с тобой все в порядке». Принц поклонился и шагнул в марево портала. «Теперь вы». Император недобрым взглядом оглядел свой отряд. «Отправляйтесь в замок Олден и скажите коменданту, что я вас арестовал. Пары недель заключения, я думаю, будет достаточно». Гилмор и Моран промолчали, а вот виконт краем возмутился. Это он зря, конечно. «За что?» — поднял подбородок молодой человек. «Вас и барона за нарушение субординации. Кто пытался доложить о происходящем, не дожидаясь моего приказа? Морана за попытку ввести меня в заблуждение». Он не сказал правду о своем ранении. «Слушаюсь, ваше величество», — улыбнулся ректор университета. «Отправляйтесь и вызовите к герцогу целителя, как прибудете в место заключения». «Ваше величество», — проговорил барон Гилмор, «предупредите милорда Милфорда, на нападавших мною брошено следящее заклинание». «Отлично, значит, будет ему наметка, куда отправиться для расследования». «Ваше величество», — посмотрел прямо в глаза императора герцог. «Вы уверены, что мой младший брат достаточно отошел от своих подвигов в прошлую кампанию и может участвовать в боевых операциях?» «Пусть пока расследует. В этом ему точно нет равных. Когда речь пойдет о зачистках...» Император настороженно посмотрел на меня. «Я подумаю». Трое вельмож исчезли, а к нам подошел граф Краем. «Ваше приказание выполнено, ваше величество», — отрапортовал он. «Отлично», — улыбнулся император. «Сейчас отдам приказ Милфорду, возьмем охрану и выступаем. А вы, мой дорогой друг, под арест». «Как это?» – удивился начальник охраны. «Так это!» – прорычал император. «А еще раз подобную истерику закатишь, в почетную отставку пойдешь. И сходи себе с ума на здоровье, копаясь в своем цветничке и переживая, как мы не справляемся без тебя. Приношу свои извинения, Ваше Величество. А еще раз упомянешь прилюдно Наташу, и я тебе морду набью». Граф поклонился. «Передавай меня своим людям и охлаждаться в подземелье, а мы отправимся дальше. К этому тайнику без скитаний и испытаний не подойдешь». Дудочку достали из тайника без приключений. Видимо, стихии решили, что на сегодня с нас достаточно. С отрядом гвардейцев ехали еще несколько часов. Потом поднялись в гору по едва заметной тропинке. Через час спешились, оставили свиту и продолжили путь вдвоем. Я и император. С ума сойти. Ах, да, еще чухи. «Это место зачаровали очень давно. Его может найти только Тигверт, который скитается и которому грозит опасность. А вот взять тот артефакт, что мы ищем, согласно преданию, может только рыжеволосая девушка». «Так вы знали, где это?» «Только то, что это север северной провинции, где-то в горах. Дорога сама меня сюда привела, а значит, в том, что я Тигверт, сомневаться не приходится». Император приложил ладонь к скале. «Прошу», — протянул он мне руку. Я зашла и остановилась. В пещере был пыльный, заброшенный склад. Не дать не взять лавка старьевщика. «Где же это?» — пробормотал император и оглушительно чихнул. Действительно, было очень пыльно. «Будьте здоровы», — машинально ответила я. В ответ император чихнул еще раз. «Спасибо, Рене», — хлюпнул он. «Ваше Величество, можно вопрос?» «Попробуйте», — прогнусавил он, продолжая пробираться между пыльных сокровищ рода Тигвердов. «А зачем здесь я?» «Я же сказал, чтобы взять артефакт». «Ай, Рене! Кажется, мы подошли к основному, кульминационному моменту мероприятия. Идите сюда скорее». «Ваше Величество!» Я бросилась вглубь пещеры на голос Фредерика Тигверда. «Нашел!» — радостно объявил император. Я застыла. Дорогу Фредерику преградили змеи. Болотные гадюки, самые распространенные в этих местах, но достаточно ядовитые, чтобы испугаться за жизнь и здоровье правителя в свете последних событий. Но гадюки не нападали. Они лишь не давали подойти к... «Попробуйте вы!» Не сводя взгляда с гадюк, поманил меня рукой его величество. Я подошла. Действительно, деревянная шкатулка, длинная и узкая. В такой как раз могла бы лежать дудочка. Сделала несколько шагов по направлению к тому месту, где она лежала, как раз за змеями. Гадюки приподняли головы, замерли на долю секунды и исчезли. Наверное, уползли через норы наружу. Я подняла шкатулку. «Удивительно. А теперь пойдемте отсюда». Мы вышли на свет, и камни сомкнулись за нами. «Миледи Агриппа, может статься, что мы с вами больше не останемся вот так, наедине. Поэтому, пользуясь моментом, я хотел бы просить вас еще об одном одолжении». Император заложил руки за спину и старался не смотреть в мою сторону. «Хорошо», — улыбнулась я. «Люблю быть полезной». «Понимаете, я человек, достаточно несчастливый в личной жизни». «И у меня есть маленькая слабость. Мне нравится коллекционировать вокруг себя людей, у которых все хорошо, особенно в любви». «Простите, я не понимаю». «Вы, герцог Моран», — попытался объяснить мне император. Я нахмурилась. «Вы поругались. Мне хотелось вас помирить». Вот это был шок. Я остановилась и невежливо уставилась на Фредерика. «Что?» — скривился император. «Да, я тоже человек. У меня дар. Я чувствую, что вы предназначены друг другу так же, как мой сын и его избранница». «Вы о принцессе Тигверт?» «Конечно». «Поэтому вы наградили младшего сына?» «Именно. Знаете, возможно, я немножко сошел с ума. После того, как потерял женщину, которую любил. Но во имя ее памяти, пока я жив, трагедий на эту тему во вверенной мне империи не будет». «Поэтому, подданные мои, у вас практически нет шансов». И он улыбнулся. И было в этой светлой улыбке императора Фредерика столько боли, что я чуть было не выронила драгоценный артефакт. «Чуфи, Чуфи, иди сюда, маленькая!» Я наклонилась и стала гладить лисицу, пока слезы капали из глаз. «Мой рыжий дружок опять меня спас. Если бы не Чуфи, император заметил бы, что я плачу». «Я прошу вас об одолжении, Рене. Пожалуйста, не отталкивайте герцога Моррена. Будьте с ним помягче. Это моя личная просьба». «Да, ваше величество». «Ну вот и прекрасно. Кажется, нам пора». Через пару часов мы попали в городок, с которого началась экспедиция. «Ваше величество, навстречу нам выступили трое. Двух я знала, начальник имперского уголовного розыска и младший брат герцога Моррена. Увидев последнего, поморщилась. Забыть его слова о том, что в университете дом терпимости, а я его воплощение, мне так и не удалось. Странно, барона Гилмора я смогла простить, искренне, а его нет. Почему? Быть может, потому что барона возвращать к жизни пришлось дважды. Первый раз сердце мага остановилось, когда он узнал, что сын его обманул. Второй — после нападения клещей. События тех дней снова пронеслись перед глазами, как будто это было вчера. Я действительно спасла ему жизнь. Дважды. Видимо, теперь он мне дорог, как живое напоминание не впустую потраченных усилий. Третьего милорда, пожилого, невысокого, с сильными залысинами и седыми волосами, я не знала. «Что-то срочное», — нахмурился император. «Отчеты», — доложил невысокий. «Пойдемте с нами», — приказал его величество и взмахнул рукой. Перед нами открылся портал. И снова чуть мерцающая дымка, отделяющая людей от заколдованных змей. Снова боль, ярость, страх, голод и жажда убивать. Мужчины смотрели на змей с плохо скрываемыми отвращением и страхом, и это они еще не чувствовали того, что чувствую я. «Слушаю вас, господа», — нетерпеливо проговорил император. «Милорд Браун, начнем с вас». Крик о том, что змей на детей натравила рыжеволосая колдунья, поднял неизвестный мужчина. Он же и обнаружил детей в лесу. «Приметы», — поинтересовался его величество. «Все говорят о том, что он обычный». «Единственное, обратили внимание на то, что говорит как образованный. И да, как вы и предполагали, на жителей городка было оказано воздействие. Выследили умельца? Не удалось. Нейро. Сильный. Очень сильный». «Что говорит король Арвин?» Император хмурился все больше. «В том-то и дело, Фредерик», — заявил невысокий. «Мы вызвали его для консультации». Король утверждает, что теперь это не только магия Нейро, пусть даже и основанная на жертвоприношениях. Они нашли за эти два года еще что-то. Что-то еще. «Ого!» — подумала я. «К императору по имени? Сильно!» «Плохо!» — нахмурился его величество. «Что с бродягами, которые на нас напали?» «Инквизиторы!» Арвин почувствовал по остаткам магии. «К сожалению, живыми они в плен не сдались». «Эдвард», — мягко спросил император, — «вы как?» «Понял, что по работе в спецслужбах не соскучился», — поднял брови тот. «Но долг свой выполню». «Собирайте отряд», — кивнул его величество. «И разыщите причастных. У вас абсолютные полномочия. Все, что вы делаете, оправдано, ибо вы делаете это на благо империи». Гримаса боли на мгновение исказила красивое лицо Милфорда. «Приступайте», — распорядился Фредерик. Поклон, и мужчина исчез. «Милорд Журавлев, вы чем-то недовольны?» — спросил у невысокого император, замечая, что тот задержался специально, чтобы что-то сказать. «Да все я понимаю. И что этот мальчишка лучший, и что империя под ударом, и что именно он быстрее всего найдет виновных и зачистит. Только я помню про его срыв», — тихо сказал его величество. «Но что ты предлагаешь мне делать?» «Прости», — опустил голову милорд Журавлев. «Свободны», — распорядился Фредерик. Мужчины удалились. «А теперь займемся змеями», — повернулся в мою сторону повелитель. «Ваше Величество, это артефакт рода Тигвердов», — Сделала я последнюю попытку достучаться до императора. «Скорее, Моронов», — улыбнулся он мне. «К тому же, чтобы его использовать, надо уметь общаться с живыми существами, как умеете это делать вы, и как этого не умею делать я». «Вы меня разыгрываете, вы же очень сильный маг». «Если бы надо было что-то уничтожить или кого-то защитить, это одно. Количество магической силы имело бы значение. А тут работа тонкая и, скорее, женская. Расколдовывайте змей Рене, это приказ. У вас получится». Я взяла дудочку, повертела ее в руках, села на землю, постаралась отрешиться от всего, от тревог, страхов и сомнений. Лишь одна мысль раненой птицы билась в голове. Помочь. Помочь живым существам, которые из-за чьей-то злой воли оказались невластны сами над собой. Дудочка в холодных, липких от страха и волнения ладонях задрожала, ожила, и... Я вдруг поняла, что знаю, что делать. Поднесла черное до блеска отполированное дерево к губам, и земля задрожала, потому что жизнь вернулась в лес. Я чувствовала биение каждого сердца. Я была в вышине, под самыми облаками. Я была под водой, в глубине, в самом центре земли. Тело стало гибким, оно извивалось, ползло. Туда, куда не ступала нога человека. Туда, где родилась самая первая магия и открылась тайна Вселенной. Я глядела в глаза пустоте. Я ползла между мирами. Я в огне не горела, в воде не тонула. Дышала землею, тысячами частиц растворяясь в воздухе. И это было прекрасно. Не знаю, сколько прошло времени. Не знаю, слышали ли мою песню те, что были рядом. Но в какой-то момент поняла. Все. Все, что могла, я сделала. Я возвращалась домой. С тех пор, как я выехала за банками для варенья, прошло 5 дней. Доехала на вороном коне, его звали Тюльпан, и мы с ним очень подружились. До дома, ведя на поводу снежинку. Тюльпан теперь мой. Военные подарили, взяв с меня честное слово, что снежинка уйдет на заслуженный отдых. Теперь Мелани придется присматривать за обоими. «По крайней мере, в галоп он хорошо срывается», сказал мне один из моих охранников, имени которого я так и не запомнила. Услышав слово «галоп», вздрогнула. Как мы уходили от засады, я вряд ли когда-нибудь забуду. Отвела лошадей в конюшню, расседлала, покормила, принесла воды и пошла в дом. Обнаружила на террасе упакованные банки для варенья, покачала головой, представив себе, какой должно быть в доме запах от явно прокисшего за эти дни варенья. А еще и мармелад. Зашла. Странно, ничем не пахло. Совсем. Я подошла к печке, с подозрением посмотрела на тазы и их содержимое. Все выглядело точно так, как в тот день, когда я покинула дом. Огляделась. На разделочном столе рядом с печкой лежали 2 золотистые металлические пластины со сложной вязью гравировки. Рядом конверт. «Миледи Агриппа, простите за вторжение, но мне стало жаль ваших трудов. Я применил заклятие стазиса, чтобы ягоды не испортились». Если бы все, кто заказал вам варенье и мармелад, знали о моем поступке, уверен, я стал бы национальным героем. Но скромность моя не позволяет рассказать об этом. Надеюсь, что вы сохраните мой поступок в секрете. Пластины на столе – это артефакты стазиса. Они многоразовые. Для того, чтобы их активировать или, наоборот, снять заклятие, нужно просто приказать. Кроме того, я позволил себе заказать для вас еще один артефакт. В случае опасности он перенесет вас в безопасное место, даже без вашего участия. Милорд Швангау. Действительно, под письмом лежал крохотный золотой кулон в виде лисьей мордочки.